Я тебе скажу, когда ты выдашь нам нужные цифры. Значит, Матеус был прав. Когда он сегодня утром поделился со мной своими подозрениями, основанными лишь на письмах 30-летней давности, я подумал, что он свихнулся, и решил все рассказать Донье Сусане. Кстати, где она? Я сейчас же должен с ней поговорить. Даниэль знал, что судья находится здесь же. Он слышал, как она выдыхает дым от сигареты. «Я здесь, Даниэль. Ты послушай, Филиппе, послушай, что он хочет тебе предложить. Нет, с ним я не хочу говорить, только с тобой. Тебе нужно сегодня же сдаться полиции. Вам обоим нужно сдаться. Приговор будет мягче, если вы не будете дожидаться, пока инспектор Матеос вас задержит». «Бедняга Матеос», — сказал Понтонес. «Он не может нас задержать, ведь, как ты и сказал, единственное, что у него есть, — это дурацкие любовные письма, которым почти три десятка лет. О чем они свидетельствуют? О том, что Сусана была знакома с Томасом?» «Да, и это еще надо доказать». «Дело не только в письмах», — сказал Даниэль. «Матеос начал подозревать тебя, как только понял, что ты, на удивление, небрежно ведешь следствие. Не разрешаешь прослушивание телефонных разговоров, не отдаешь приказ обыскать подвал Мараньона, несмотря на наличие в его коллекции гильотины. Было похоже, что у тебя нет намерения отыскать виновного». «Да ладно, Даниэль. Если все это показалось тебе таким подозрительным, зачем ты позвонил Сусане и рассказал ей об этом? Ты сам сказал, что подозрения Матеоса выглядели нелепыми. Есть еще одно обстоятельство, которого ты не знаешь. Матеос только и делает, что ссорится с судьями. Все знают, что он их ненавидит. И кто же ему после этого поверит?» «Мы хотели свалить все на Мараньона», — сказала судья. «Но сначала Филиппе собирался подбросить ему улику». Судмедэксперт, который на какое-то время исчез из поля зрения Даниэля, вновь оказался с ним лицом к лицу. «Мараньон спутал нам все карты. Отослав гильотину в Париж, он лишил меня возможности проникнуть в его маленькую галерею ужасов и оставить там этот сувенир». Врач поднес к лицу Даниэля флакончик со сгустком крови и прядью светлых волос. «Это кровь и волосы Томаса. Мы все продумали». Даниэль непроизвольно отшатнулся, и взгляд его снова упал на устрашающее лезвие гильотины, послушно ожидавшее момента, когда палач освободит его из заключения. «Не бойся, Даниэль, оно никак не может сорваться случайно, видишь?» Врач с силой потряс деревянную раму, и с ней вместе сотряслось тело Даниэля, который лежал лицом вверх на толстой деревянной колоде, куда кладут осужденного на казнь. «Ты можешь лишиться своей головы одним единственным способом. Если я или Сусана переместим этот рычаг и освободим ту тяжелую штуку наверху, которой прикреплен нож. Французы называют ее «le mouton» — «барашек». Бог знает почему. Возможно, потому что она набрасывается на осужденного. Весит 30 килограммов. К ним следует прибавить еще 7 — вес лезвия. Да еще 3 килограмма болтов, которыми оно крепится к барашку. Представь себе механическое воздействие этих 40 килограммов, падающих на тебя сверху, мгновенно. Так что твоя голова остается в сознании до 30 секунд после того, как будет отсечена. Хочешь попробовать?» «Ты совсем спятил», — воскликнул Даниэль. «Когда мы отсекли голову Томасу, чтобы можно было побрить ее без помех, он пытался произнести какое-то слово. Правда, Суси?» Я думаю, он хотел назвать ее сукой. Бедняга мог только шевелить губами.